Военные власти Южной Кореи объявили, что до 6 ноября пройдут совместные десантные учения на Корейском Восточном море и в Поханском районе провинции Северный Кёнсан. Во время предстоящих военных учений будут задействованы свыше 10 военных кораблей военно-морских сил Южной Кореи, в том числе эсминец «Ижес», десантный корабль «Минный тражик», а также военные самолеты сухопутных военно-морских и военно-воздушных войск, более 30 броневиков, 1000 морских пехотинцев и гражданские суда. В военных учениях будут участвовать и американские морские пехотинцы с целью отработать порядок десантной операции с южнокорейской марионеточной армией. Передают, что с началом совместных десантных учений в Ульсане и в провинции Южный Кёнсан пройдут военные учения Чунму, в рамках которых запланированный осмотр плана подготовки к ЧП, учения по принятию мер при обстоятельствах и учения по мобилизации ведущих военных ресурсов и первый корпус южнокорейской марионеточной армии при мобилизации всех подчиненных воинских частей планирует в течение 5 дней провести крупные комплексные учения по проникновению в Кояне, Пажу, Янджу и Рюнчуне провинции Кёнги.